9. Верхнегерманские легионы, смотри примечание 56, презирали своего легата Гордеония Флакка, смотри примечание 57, за телесную немощь, вызванную старостью и подагрой, за слабый и нерешительный характер. Примечание 56. 4 Македонский, 21 стремительный и 22 изначальный. Примечание 57. Легат Верхней Германии, назначенный Гальбой и сменивший на этом посту Вергиния Руфа. Смотри, Плутарх, Гальба. Конец примечаний. Он не умел командовать, даже пока солдаты вели себя спокойно. Теперь же, когда они были раздражены, его беспомощные попытки навести порядок лишь распаляли их ярость. Легионы Нижней Германии, смотри примечание 58, долго оставались без консульского легата, пока, наконец, Гальба не прислал к ним Авла Вителия, сына Цензора и трижды консула Вителия. Примечание 58. Первый германский, пятый Алауда, пятнадцатый изначальный, шестнадцатый гальский. Конец примечания. В войсках, расположенных в Британии, не было никаких беспорядков. Среди потрясений, вызванных гражданскими войнами, именно эти легионы остались более чем другие, верны своему долгу, то ли потому, что они были удалены от Рима и отрезаны от него океаном, то ли трудные походы научили их обращать свою ненависть прежде всего на врагов. Спокойно было и в Иллирии, хотя легионы, выведенные оттуда Нероном в Италию, смотри примечание 59, и бесцельно стоявшие здесь, через своих представителей, предлагали императорскую власть Вергинию. Примечание 59. Для переброски в Галлию на подавление восстания Виндекса. Конец примечания. Однако эти воинские части были размещены на большом расстоянии одна от другой, что всегда является наилучшим средством сохранить среди них верность присяге. Так что не могли ни заражать друг друга мятежными настроениями, ни объединить свои силы.